На следующий день Джоан Кроуфорд заявила перед корреспондентами одной нью-йоркской газеты: «Мэрилин Монро понятия не имеет, где начинается и где кончается реклама. Ей известно об этом не больше, чем мартышке». Прочитав сие высказывание, передававшее мнение всех присутствовавших на банкете, Мэрилин разрыдалась и долго не могла унять слез. Она побывала на студии, в барах, кабинетах и повсюду трагическим голосом заявляла, что эти нападки миссис Джоан Кроуфорд, усыновившей 4 детей, право же, совершенно неуместны, ведь она, Мэрилин, круглая сирота. Мэрилин достигла, наконец, своей цели. Так чего же ей теперь не доставало? Она оставила отпечатки ладоней и ступней на мягком гипсе у театра Сида Гроума. Ведь это была мечта ее детства, внушенная ей взрослыми. Но что от этого изменилось? Разве она стала теперь счастливее? Ей вспомнились прогулки с тетей Грейс перед этим рестораном, когда та искала отпечатки, которые подошли бы к ее детской ступне. И тогда, и теперь это было страшное, непоправимое заблуждение. Театр Гроумена на заре, когда там нет ни души, странного вида здание, украшенное слегка человеченными драконами и фонарями на тонких ножках. Отпечатки ступней, ладоней, губ перед его фасадом кажутся зловещими слепками, необходимыми для изготовления протезов для коллег. Но разве слова не своего рода протез, свидетельство того, что вам чего-то недостает и требуется заменитель? Затвердевший гипс исчерчен следами рук, ног, губ людей, которых уже нет больше в живых. В 1953 году широкий экран оказался единственным средством, с помощью которого кинопромышленность еще могла бороться с вторгавшимся повсеместно телевидением. Для этого на широком экране демонстрировались только сцены путешествий с грандиозными и величественными пейзажами, и всего лишь один фильм «Туника», экранизация эпизода из Евангелия, где Иисус Христос появляется в ореоле цвета томатного сока. Широкий экран, считавшийся пригодным исключительно для эпопеи, был впервые использован для комедии «Как выйти замуж за миллионера» с участием Мэрилин Монро. Мэрилин должна была играть в нем блондинку, постоянно попадающую в просак из-за своей близорукости. Фокс выбрал в режиссеры фильма румына Негулевска, бежавшего в Голливуд, который разговаривал вежливым шепотом и кичился тем, что он художник. Прочитав сценарий, Мэрилин заявила, что никогда не согласится сниматься в очках, поскольку это исказит ее облик. Автор сценария Нанелли Джонсон, высокий, худощавый, обходительный, заявил, что чувственность ощущается во всем. Облики актрисы, а не являются атрибутом какой-то одной части ее тела. А очки могли бы послужить дополнительной приманкой. Это будет как бы стриптиз лица, сказал он. Медленным движением вы снимаете очки. Держите их в руке. Это словно приношение, которое заставит вашего зрителя трепетать. Мэрилин на этот раз согласилась перевоплотиться в предложенный персонаж. Тот, который она с горькой усмешкой называла чем-то годным для забавы. Изображать роковую женщину, чьи интересы сводились к приобретению дорогого головного убора, а юбка, очень узкая, должна не скрывать, а подчеркивать форму. В этой истории с очками она по-прежнему должна была играть очаровательную, забавную, легко доступную женщину с куриными мозгами, всегда готовую приятно удивить мужчин. Либо рубашкой, которая рвется, либо туго облегающими формы джинсами. Где же, когда она будет, та роль, которую она мечтала сыграть хоть раз, один единственный раз для своего удовлетворения? Не доказав, что ношение очков разрушит символ сексуальной женщины, каким она стала для Америки, Мэрилин начала плакаться Жанну Негулевско, утверждая, что ей осточертело все время лежать в фильмах, как валяться на простынях в известного рода заведениях. Ведь она терпеть не может кинозалов, куда входят и откуда выходят, когда кому вздумается. оставляя после себя под креслами пустые бутылки или кукурузные хлопья.